Глава третья. Возраст – не повод стареть. Антиэйдж для тела. Как связаны внешняя и внутренняя красота. Почему для современной женщины так важно, чтобы ее тело в любом возрасте выглядело не просто ухоженным, но и молодым, и подтянутым? Причем совершенно не важно, сколько женщине лет – 25, 35 или 50. В любом случае, несовершенство собственного тела вызывает у нее болезненные чувства. Вне всякого сомнения, возрастные границы теперь уже не влияют на биографии людей, так как это было в прежние времена. Возрастные границы постепенно стираются практически во всех сферах жизни человека – профессиональной, личной, социальной. Однако возраст по-прежнему имеет большое значение в том, как сама женщина ощущает себя и какое место она занимает в жизни. Такое самоопределение для женщины связано прежде всего с возрастом и только потом с образованием, профессиональным опытом, материальным благополучием. Пока женщина сохраняет красоту и выглядит молодо, она чувствует себя уверенно и занимает в жизни место, соответствующее ее способностям, знаниям и умениям. Внешний вид сильно влияет на то, как она себя презентует. Именно поэтому женщины готовы делать внушительные инвестиции в свою красоту. Современная мода требует от нас в любом возрасте оставаться молодыми, подтянутыми, спортивными, здоровыми. Стремление к вечной молодости иногда доходит до абсурда. Но как бы ни старались люди, возраст никто не отменял, и мы вынуждены задумываться не над тем, насколько мы стары, а над тем, насколько мы уже не молоды. К сожалению, часто приходится видеть, что людей оценивают по двум категориям – молодой и старый, и третьего не дано. Разумеется, в категорию старых попадать не хочется никому, ни тем, кому 30, ни тем, кому 50. И люди готовы на все, лишь бы только выглядеть моложе своих лет. Молодость всегда ассоциируется с красотой, совершенством, свежестью, востребованностью. И как бы женщина ни была реализована в профессиональном плане или в личной жизни, все равно важнейшим и определяющим фактором для нее является то, насколько молодо она выглядит. К тому же требования красоты, предъявляемые обществом к женщине, намного выше, чем аналогичные стандарты для мужчин. Принято считать, что у женщины не должно быть морщин. С ними она обязана бороться любой ценой. Зато отвратительное представление о том, что настоящий мужик должен быть могуч, вонюч и волосат, до сих пор считается нормальным и многозначительно именуется брутальностью. Со всех сторон нам трубят, что у женщины и в 25, и в 50 живот должен быть плоским, в то время как большинство мужчин 35 годам имеют приличное пузо, и это им легко прощается, а отвисающий живот ласково называют пузиком. Женщине такое ни за что не простят и скажут, что она старая и толстая. Хотя это совершенно не так. Тело взрослой женщины – это символ стабильности, эмоционального, чувственного совершенства. Разумеется, это не отменяет того, что женское тело должно быть подтянутым и ухоженным. Здоровое питание, регулярные физические нагрузки, правильный и систематический уход – все это придает телу четкий рельеф, а коже – гладкость, ровность и шелковистость. И тогда женщина при любой конституции и в любом возрасте будет выглядеть очень привлекательно. Однако только правильного питания, фитнеса и эффективных средств по уходу недостаточно для того, чтобы вы не стеснялись своего тела, и оно выглядело по-настоящему прекрасно. Для того, чтобы ощущать себя богиней в любом возрасте, одной внешней красоты мало. Нужна еще красота внутренняя. Физическое и духовное совершенство неразделимы, помните? Конечно, свою внешность мы получаем от родителей, но наша внутренняя красота зависит только от нас. Она происходит от нашего развития, личностного роста, осознанного отношения к себе. И в индивидуальности каждого человека неразрывно связаны эти два начала – физическое и духовное. Если вы работаете над собой и ваш духовный мир прекрасен, то и внешняя красота словно подстраивается под ваш внутренний облик. То есть внутренняя красота – это могучая сила, которая преображает внешний мир. Нетрудно понять, что этот закон обратной силы не имеет. Даже если вы, будучи пустым, бесполезным и бессмысленным человеком, потратите целое состояние на пластические операции и косметические средства последнего поколения, то все равно останетесь такой же пустышкой, неинтересной, скучной и непривлекательной. Поэтому запомните важный принцип. Перемены всегда идут от внутреннего к внешнему, и внутренняя красота всегда будет проявляться в вашей внешности. Истинная женская красота – это и есть свет, исходящий изнутри. Поэтому все мои процедуры по уходу за телом тесно переплетены с духовными практиками. Да, молодость не вечна, и несмотря на то, что человечество отчаянно борется за ее продление, она все-таки проходит. И как только появляются признаки старения, человек начинает чувствовать себя некрасивым, впадает в уныние. Но если вы работаете над собой, развиваетесь внутренне, если занимаетесь любимым делом, чем-то живо интересуетесь, если каждый ваш день наполнен радостью и глубоким смыслом, то никакая старость вам не страшна, и вам позавидуют даже 20-летние.